Глава 28. Уныние. «Дмитрий, вы видели все технические отчеты, поэтому должны понимать наше уныние. Все изыскания и измерения не принесли ничего нового. Загадка просто висит на месте, занимая полнеба и полностью нас игнорирует. Но она не может быть совершенно бездеятельным, заброшенным космическим обломком. Василий напомнил, чтобы не оставаться в этой точке либрации, где равновесие неустойчиво, она должна совершать определенные действия, иначе давным-давно уплыла бы прочь, как Дискавери, и врезалась в Ио. Так что же нам делать дальше? На борту ведь нет ядерных зарядов, это же против параграфа 3 закона ООН от 2008 года. Шучу, конечно. Словом, напряженность на борту разрядилась. Стартовое окно откроется только через несколько недель, и мы все определенно заскучали и приуныли. Только не смейся, я могу себе представить, как это звучит для тебя там, в Москве. Как может разумный человек скучать здесь, в окружении величайших чудес, которые когда-либо открывались взгляду человека? Тем не менее, нет никаких сомнений. Все упали духом. К тому же, раньше все мы были здоровы до отвращения, а теперь почти у каждого легкая простуда, или расстройство желудка, или царапина, не заживающая, несмотря на все таблетки и присыпки Катерины. Она уже отчаялась и только ругается. Саша развлек нас серией статеек на доске объявлений корабля. Они были озаглавлены «Искореним Руслиш». В них приводились якобы слышные им ужасные примеры смешения двух языков, неправильного употребления слов и тому подобного. Похоже, по возвращении нам всем понадобится лингвистическая санобработка. Несколько раз мне попадались твои соотечественники, сами того не сознавая, болтавшие по-английски и вспоминавшие родной язык только ради трудных слов. А как-то раз я вдруг понял, что разговариваю по-русски с Уолтером Керноу, и ни один из нас не замечал этого целых несколько минут. Недавнее, так сказать, чрезвычайное происшествие позволит тебе представить состояние наших умов. Среди ночи зазвенела пожарная сигнализация, сработали датчики дыма. И что же оказалось? Чандра тайком протащил на борт свои смертоубийственные сигары и не смог больше сопротивляться искушению. Курил в туалете, как проказливый школьник. Естественно, он был ужасно смущен, а все остальные, оправившись от первого испуга, решили, что это уморительно смешно. Знаешь ведь, как самая обычная плоская шутка, ничего не значащая для посторонних, может одолеть группу даже весьма умных людей и повергать их в безудержный смех. Так вот, в следующие несколько дней стоило только кому-нибудь сделать вид, будто он закуривает сигару, и все тут же начинали надрываться от смеха. И что самое нелепое, никто бы и слова не сказал, если бы Чандра вышел покурить в воздушный шлюз или отключил детектор дыма. Он слишком стесняется признать, что и у него есть человеческие слабости, и теперь проводит еще больше времени наедине с Эалом. Флойд остановил запись, нажав кнопку «Пауза». Наверное, некрасиво потешаться над Чандрой, хотя временами просто не удержаться. За последние недели на борту всплыло на поверхность немало личных особенностей и причуд. Возникло даже несколько крупных ссор, и все без видимых причин. И раз уж на то пошло, как насчет его собственного поведения? Всегда ли оно было выше всякой критики? Флойд до сих пор не был уверен, что правильно ведет себя с Керноу. Нет, он и ни на минуту не допускал, что немножко слишком громогласный рослый инженер когда-нибудь действительно сможет ему понравиться. Однако отношение к Керноу из простой терпимости превратилось в уважительное восхищение. А русские просто-таки обожали Керноу. Не в последнюю очередь за его исполнение «Польюшко, полье» и других любимых ими песен, часто вызывавших слезы у них на глазах. Но в одном случае обожание, как показалось Флойду, зашло чересчур далеко. «Уолтер», — нерешительно начал он, — «возможно, это не мое дело, но есть один личный вопрос, который мне хотелось бы с тобой обсудить». «Когда кто-то говорит, что это не его дело, обычно так оно и есть. «А что такое?» «Если коротко, это касается твоего поведения с Максом». Наступило напряженное молчание. Флойд заполнил паузу тщательным изучением откровенно неважной картины на дальней стене. Затем Керну тихо, но непреклонно ответил. «Мне определенно казалось, что ему уже больше 18. «Не уходите от темы. И, честно говоря, я беспокоюсь не о Максе, а о Жене». Керну слегка раскрыл рот в неподдельном удивлении. «О Жене? Она здесь при чем?» «Для разумного человека ты иногда поразительно невнимателен, даже без толков. Ты же видишь, она влюблена в Макса. Неужели не замечал, как она смотрит, когда ты обнимаешь его за плечи?» Никогда Флойд не думал, что увидит Керну сконфуженным, но, похоже, удар попал в цель. «Женя, я думал, все это шутки. Она ж такая тихая серая мышка. И Макс все по-своему любят, даже Катерина Великая. Но, ладно, думаю, мне стоит быть осторожней, по крайней мере, когда рядом Женя». Они долго молчали, пока социальная температура возвращалась к нормальному значению. Потом, очевидно, чтобы показать, что не в обиде, Керноу непринужденно сказал. «Знаешь, я часто думал о Жене. Пластические хирурги хорошо потрудились над ее лицом, но не смогли восстановить его полностью. Кожа слишком натянута. И, по-моему, я никогда не видел, чтобы она по-настоящему смеялась. Возможно, поэтому я избегаю на нее смотреть. Можете ли вы допустить во мне такую эстетическую привередливость, Хейвуд?» Умышленно формальная «Хейвуд» означала добродушную шутку, а не враждебность, и Флойд позволил себе расслабиться. «Могу частично удовлетворить твое любопытство. Вашингтон, наконец, раздобыл информацию о ней. Она попала в серьезную авиакатастрофу, и ей повезло, что ожоги удалось вылечить. Никаких тайн за этим, насколько нам известно, нет. Просто считается, что в Аэрофлоте не бывает катастроф». «Бедная девочка. Удивительно, как они позволили ей лететь в космос. Я думаю, она оказалась единственным квалифицированным специалистом, когда отпала кандидатура Ирмы. Очень жаль ее. Должно быть, кроме травм, она перенесла чудовищный психологический шок». «Уверен, что так оно и было. Но она, очевидно, полностью оправилась». «Ты не говоришь всей правды», — сказал себе Флойд. «И никогда никому не сознаешься». После их близости во время облета Юпитера между ними навсегда осталась тайная связь. Нет, не любовь, но особое нежное чувство, зачастую куда более крепкое. Совершенно неожиданно Флойд обнаружил, что благодарен Керну. Тот был удивлен его заботам о Жене, но не попытался воспользоваться этим для самозащиты. А если бы воспользовался, разве это было бы нечестно? Теперь, несколько дней спустя, Флойд задумался, были ли его мотивы полностью достойны уважения. Керну со своей стороны явно держал слово. Не зная, в чем дело, можно было решить, будто он сознательно игнорирует Макса, по крайней мере, пока рядом Женя. С ней он стал обращаться значительно добрее и несколько раз даже сумел рассмешить ее. Значит, вмешательство оправдало себя, какими бы ни были побуждения Флойда. Даже если, как порой с грустью подозревал Флойд, оно было совершено из тайной зависти нормального гомо- или гетеросексуального человека к жизнерадостному, уравновешенному бисексуалу. Палец вновь потянулся к диктофону, но Флойд сбился с мысли. В уме неизбежно возникли образы родного дома и семьи. Закрыв глаза, он вспомнил самый торжественный момент праздника по случаю дня рождения Криса. Малыш задувает 3 свечки на торте. Это произошло меньше суток назад, но почти в миллиарде километров от него. Флойд столько раз смотрел видео, что запомнил его наизусть. А часто ли Кэролайн дает Крису послушать его сообщение, чтобы мальчик не забыл отца, не посмотрел на него, как на чужого, когда он вернется, пропустив еще один день рождения сына? Об этом Флойд боялся даже спрашивать. Но винить Кэролайн было не в чем. Для него до встречи с ней пройдет всего несколько недель. Но пока он будет нестись к ней меж планет во сне без сновидений, она состарится больше, чем на 2 года. Слишком долго ей оставаться молодой вдовой, хотя бы и соломенной. «Не заболел ли я одной из корабельных хворей?» — подумал Флойд. У него редко возникало столь сильное ощущение поражения и даже полного краха. В безднах пространства и времени он мог потерять самое дорогое — семью. И все зря, поскольку никаких результатов добиться не удалось. Он прибыл к месту назначения, но цель так и осталась ровной непроницаемой стеной абсолютного мрака. Но ведь Дэвид Боумен воскликнул когда-то: «Он полон звезд!»